Глава 15. «Леонид», — произнес один из прервавших нашу беседу людей, высокий седовласый мужчина с непроницаемым лицом. «Что все это значит?» Я разглядывал вошедших с нескрываемым интересом. Каждый из них, несмотря на человеческую внешность, источал ауру иной природы. Они казались слишком правильными, словно идеальные скульптуры, сошедшие с пьедесталов. Даже в их движениях было что-то неестественное, чересчур плавное, выверенное до миллиметра. Мой дед медленно повернулся, сохраняя невозмутимость. «Адамантис, я ожидал вас несколько позже». «Ты превысил свои полномочия». Вторая фигура, женщина с жесткими чертами лица и серебристыми волосами, сплетенными в замысловатую прическу, шагнула вперед. «Этот человек должен был быть представлен всему совету до входа в Вечный город. Ты знаешь протокол». «Этот человек, Селина», — мой дед подчеркнул слово с легкой иронией. «Мой внук». «Тем более». Женщина презрительно посмотрела на меня. «Ты не можешь быть объективен в этом вопросе». Я усмехнулся, не собираясь молча наблюдать за их препирательствами. «Я-то думал, что приглашение в Вечный город подразумевает более теплый прием», произнес я, отходя от перил балкона. «В Российской империи мы обычно не врываемся к гостям без предупреждения». Все пятеро синхронно повернулись ко мне, словно часовой механизм. «Ты находишься не в своей маленькой и много возомнившей о себе империи, мальчик», процедил третий мужчина крепкого телосложения с резкими чертами лица. «Твое присутствие здесь — привилегия, а не право». «Забавно», — я сделал вид, что задумался. А мне показалось, Альберик был весьма настойчив в своем приглашении, даже сделку предложил. Ну, конечно, вы можете объяснить ему, что я оказался здесь без вашего драгоценного дозволения. Леонид едва заметно усмехнулся, но быстро вернул лицу серьезное выражение. «Совет собирается через час», — объявил Адамантис, игнорируя мой комментарий. «Мы ждем вас обоих и будем решать судьбу этого эксперимента». «Эксперимента?» — я вопросительно поднял бровь. «Неудачного эксперимента Марии», — пояснила вторая женщина, до этого молчавшая. Ее голос был мягче, чем у остальных, но взгляд столь же холоден. «До встречи в зале совета». Адамантис сделал знак остальным, и все пятеро развернулись с поразительной синхронностью. Когда они ушли, я повернулся к деду. «Приятные люди», — заметил я с едва сдерживаемым сарказмом. «Особенно порадовало гостеприимство. Всегда так встречаете гостей?» «Только тех, кого боятся», — Леонид вздохнул. «Совет не ожидал, что я привезу тебя в саму цитадель Вечного города. Альберик должен был провести предварительную оценку на внешних территориях. И почему же не провел?» «Я попросил». «Что ж...» — я потянулся, разминая затекшие мышцы. «Полагаю, не стоит заставлять этих напыщенных бессмертных ждать. Сыграем по вашим правилам». «Боюсь, у нас нет выбора», — серьезно ответил Леонид. «Но предупреждаю тебя, Максим. Будь осторожен, совет не привык к сопротивлению». Я улыбнулся, не весело, а решительно, как перед боем. А я не привык прогибаться, несмотря на ситуацию и шансы на победу. Зал Совета Вечного Города оказался воплощением возвышенной простоты. Круглое помещение с высоким куполообразным потолком, на котором была изображена карта звездного неба. 12 кресел, расставленных полукругом, лицом к центральному возвышению, где я сейчас стоял. За каждым креслом у стены — статуя, олицетворяющая одну из фундаментальных сил мира. Огонь, вода, земля, воздух, жизнь, смерть, свет, тьма, разум, материя, время и пространство. 10 из 12 кресел были заняты. Леонид занял свое место под статуей времени. Остальные члены совета расположились чуть ниже этих 12 кресел. Судя по всему, они имели меньше вес, чем эти 12, но, тем не менее, входили в совет. Мужчины и женщины разного возраста, но с одинаковым выражением отстраненного превосходства на лицах, сидели неподвижно, изучая меня с холодным любопытством. «Максим Романов», — заговорил Адамантис, председательствующий под статуей света. Ты стоишь перед Советом Вечного Города, высшим органом, наблюдающим за циклами мироздания». «Польщен». Я сделал шутовской поклон. «Хотя должен заметить, что подобная церемонность избыточна для того, кто, по вашим же словам, является всего лишь экспериментом». Ропот пробежал среди членов Совета, но Адамантис поднял руку, призывая к тишине. «Мы собрались, чтобы решить твою судьбу», — произнес он, игнорируя мою иронию. «Твое присутствие в Вечном Городе нарушает многие наши законы». «Интересно», — я скрестил руки на груди. «А когда Альберик приглашал меня сюда от имени Совета, эти законы куда-то исчезли? Или вы привыкли нарушать свое слово?» «Альберик превысил полномочия», — отрезала Селина, сидевшая под статуей смерти. «Его задачей было лишь оценить тебя и представить отчет». «Боюсь разочаровать, но с моей стороны была заключена сделка с Вечным Городом, а не с Альбериком лично. Я обвел взглядом всех присутствующих. Или вы считаете, что ваши эмиссары не представляют ваши интересы?» Леонид подался вперед. «Максим прав. Он здесь по моему приглашению, так что будем решать вопрос здесь и сейчас». «Твой внук, Леонид», — выплюнул крепкий мужчина, сидевший под статуей огня. «Сын беглянки, нарушивший все возможные законы Вечного Города. Мария Леонхарт украла наши технологии, вмешалась в естественное развитие внешнего мира и создала угрозу для всего процесса наблюдения. Она нарушила все наши традиции и правила». Я почувствовал, как внутри поднимается гнев, но сдержал его. Сейчас было не время демонстрировать эмоции. Вместо этого я улыбнулся с показным спокойствием. «Знаете, господа и дамы, это уже становится утомительным», — произнес я небрежно. «Если вы пригласили меня на совет лишь для того, чтобы поносить мою мать, то я, пожалуй, предпочту вернуться в свой мир. В нем, при всех недостатках, хотя бы соблюдают приличия». «Довольно!» — неожиданно раздался громкий женский голос. Я повернулся к говорившей, немолодой женщине с каштановыми волосами, сидевшей под статую разума. «Мы тратим время на бессмысленные препирательства!» Она встала, и остальные члены совета, к моему удивлению, притихли. «Да, этот юноша находится здесь не по протоколу. Да, его мать нарушила законы. Но сейчас перед нами стоит уникальная возможность изучить полукровку, рожденного от обитателя Вечного Города и человека из внешнего мира». «Элиара», — Адамантис нахмурился. «Ты же не предлагаешь?» «Именно», — кивнула она. «Предлагаю проверить его способности. Прежде чем решать судьбу, давайте посмотрим, на что он способен. Если Максим не представляет интереса для нашего общества, мы можем отпустить его во внешний мир с соответствующей корректировкой воспоминаний. Или кто-то сомневается, что я не допущу, чтобы он запомнил больше, чем нужно». Я внимательно посмотрел на эту Элиару. В ее глазах читался искренний интерес, но было в них и что-то еще. Может быть, тень зависти? Могли ли у нее быть свои мотивы из-за каких-то споров с моей матерью? Как же удручающе мало я знаю о подобных тонкостях, которые могли бы позволить мне здесь вести свою игру. Совет зашумел, члены начали совещаться между собой. Наконец Адамантис поднял руку, призывая к тишине. «Голосование!» — объявил он. «Кто за предложение Элиары провести проверку способностей?» 8 из 10 членов подняли руки, включая Леонида и саму Элиару. «Решено!» — Адамантис кивнул. «Испытание состоится немедленно, в зале аспектов!» Я почувствовал прилив адреналина. Боевое испытание? Что ж, пусть. Меня не смущала перспектива продемонстрировать свою силу. Мне даже было любопытно, насколько древние маги Вечного Города превосходили тех, с кем мне довелось сражаться до этого момента. Зал аспектов представлял собой просторную многоугольную арену, окруженную галереей для зрителей. Стены, пол и потолок были сделаны из материала, напоминающего горный хрусталь, прозрачного, но невероятно прочного. По всему периметру пола виднелись странные символы, светящиеся бледно-голубым светом. «Магические узоры», — пояснил Леонид, заметив мой интерес. «Они поглощают избыточную энергию, чтобы предотвратить случайные разрушения. В этом зале можно сражаться в полную силу, без опасений нанести урон самому Вечному Городу. При этом Вся энергия идет для питания различных систем и артефактов, чтобы не тратиться зазря». «Практично». Я снял верхнюю часть костюма, оставшись в рубашке. «Кто будет моим противником?» «Для начала трое из младших магистров», — ответил дед. «Не беспокойся, тебе не причинят серьезного вреда». «Трое на одного? Понятия чести у вас тоже, видимо, отсутствуют. Ну что ж, это им стоит беспокоиться, а не мне», — хмыкнул я. Леонид внимательно посмотрел на меня. «Максим, послушай, может, мне и не удалось спасти свою дочь, но я...» Договорить он не успел. К нам подошли члены совета вместе с тремя другими фигурами, моими противниками. «Итак», — провозгласил Адамантис, — «тебе предстоит продемонстрировать свои способности в испытании против трех магистров Вечного Города — Кайрона, Велес и Армара». Три мага вышли вперед. Кайрон — молодой мужчина с пронзительными синими глазами. Велес — женщина средних лет с коротко остриженными платиновыми волосами. Армар — высокий атлетически сложенный маг с длинными темными волосами, собранными в хвост. «Правила просты», — продолжил Адамантис. «Сражение до первой крови или признание поражения. Никаких смертельных ударов. Начинайте по сигналу». Члены совета поднялись на галерею. Я остался один на один с тремя магами, каждый из которых излучал уверенность и сдержанную силу. Резкий звук гонга разорвал воздух. Бой начался. Первым атаковал Кайрон, выбросив руку вперед. Воздух вокруг его пальцев задрожал, и в меня полетело нечто похожее на сгусток сконцентрированного пламени, но бледно-голубого цвета. Я не стал уклоняться физически, вместо этого прошептал: «Преломи». Пространство вокруг меня изогнулось, и атака отклонилась, ударив в стену, где тут же погасла поглощенная защитными символами. Велес не стала ждать. Она выполнила серию быстрых жестов, и пол подо мной превратился в зыбучий песок. Я мгновенно среагировал. «Перемести». Мое тело скользнуло сквозь пространство, и я оказался позади Армара, который как раз готовил свою атаку. Не давая ему опомниться, я нанес удар. Не магический, обычный, но хорошо рассчитанный. Армар пошатнулся, но быстро восстановил равновесие и ответил волной силы, исходящей от его ладоней. Я почувствовал, как меня сдавливает невидимыми тисками. «Преломи», — повторил я, направляя энергию на разрыв этих пут. Давление исчезло, а я уже перемещался, уходя от нового удара Кайрона. На этот раз это была серия ледяных копий, возникших из воздуха. «Перемести, перемести, перемести», — последовательно говорил я, каждый раз оказываясь в новой точке зала, сбивая с толку противников. Я заметил их удивление. Похоже, такая мобильность была им в новинку. Маги Вечного Города полагались на сложные и мощные заклинания, но им не хватало гибкости и импровизации. Я сфокусировал внимание на Велес, которая показалась мне наиболее уязвимой. Еще одно перемещение, и я оказался прямо перед ней. Она попыталась отпрянуть, но я уже коснулся ее лба. «Останови», — мягко произнес я. Велес замерла, скованная моей магией. Один противник обезврежен. Кайрон и Армар одновременно атаковали с двух сторон. Один вихрем огня, второй — потоком жидкого металла, возникшего из ниоткуда. Я улыбнулся. «Преломи! Перемести!» Магические атаки столкнулись друг с другом, а я оказался за спиной Кайрона. Быстрый удар в болевую точку, и второй маг упал на колени. Оставался Армар. Он оказался умнее остальных. Вместо прямой атаки он создал вокруг себя сферу защиты, пульсирующую золотистым светом. Я видел, как он концентрируется, готовя что-то масштабное. Я не стал давать ему такой возможности. Еще одно перемещение, и я оказался внутри его защитного поля, лицом к лицу. Армар вздрогнул от удивления. Видимо, проникновение сквозь его барьер считалось невозможным. «Останови», — спокойно произнес я, касаясь его груди. Магия пространства обездвижила третьего противника, и на арене воцарилась тишина. Весь бой занял меньше минуты. Я оглянулся на галерею. Члены совета сидели в ошеломленном молчании. Леонид выглядел удовлетворенным, Элиара — заинтригованный, остальные — потрясенными. «Я полагаю, первый раунд за мной?» — с легкой усмешкой на лице спросил я, освобождая Велес и Армара от связывающих чар. Адамантис первым пришел в себя. «Впечатляюще», — произнес он сухо. Но мы недооценивали тебя. Возможно, стоит проверить твои способности против более серьезного противника». Я заметил движение на галерее. Альберик встал со своего места и, не дожидаясь разрешения, спрыгнул вниз, на арену. Он был уже в своем истинном облике, зрелый мужчина с аккуратной бородой и пронзительным взглядом. «Если позволите», — произнес Альберик, обращаясь к совету, но глядя на меня. «Я хотел бы лично проверить пределы способностей Максима». Я усмехнулся. Наконец-то появился шанс стереть самодовольную улыбку с лица этого высокомерного существа. «С удовольствием!» — я сделал шаг навстречу. Адамантис переглянулся с другими членами совета и кивнул. «Разрешаем. Правила те же. До первой крови или признания поражения». Альберик улыбнулся, и в его улыбке было что-то хищное. «Если бы я узнал раньше», — произнес он тихо, чтобы слышал только я, «то убил бы тебя до того, как господин Леонид узнал о твоем существовании. Тебя не должно существовать. Ты нарушаешь все законы мироздания своими способностями». «Тогда у тебя отличная возможность убить меня сейчас и подать все как несчастный случай. Справишься?» Я подмигнул мужчине, а тот, казалось, опешил от такой наглости. Прозвучал гонг, и Альберик атаковал без предупреждения, но не магией, физически, с молниеносной скоростью, которую не должен был развивать человек. Я едва успел увернуться, но острие его клинка, появившееся словно из воздуха, все же чиркнуло по моему плечу, разорвав рубашку. Кровь не выступила, лишь тонкая царапина. «Перемести!» — я отскочил на безопасное расстояние, оценивая ситуацию. Альберик был быстрее, сильнее и опытнее любого противника, с которым я сталкивался ранее. Его атаки следовали одна за другой. Смесь мастерского владения клинком и тонкой, едва заметной магии. В мире Российской империи такого уровня магии просто не существовало. Это была природная, непроизнесенная сила, текущая сквозь него, как вода. Я сосредоточился на защите, используя пространственную магию для уклонения и создания барьеров. Но Альберик словно предугадывал каждое мое движение. «Слишком предсказуемо, Максим», — насмешливо произнес он, легко пробив мою защиту и едва не достав до груди. Я усилил концентрацию, используя магию не просто для отклонения атаки, а для создания множественных искажений пространства вокруг. Это дезориентировало даже такого опытного бойца, как Альберик, и я получил момент для контратаки. В очередной раз я прыгнул в пространстве, оказавшись за его спиной, и нанес удар. Но Альберик словно ожидал этого. Его тело начало светиться странным голубоватым светом, и мой удар, который должен был сбить его с ног, прошел сквозь пустоту, барьер света. «Это все, на что ты способен?» — спросил он, снова атакуя. Я едва успевал уворачиваться. Один раз острие его клинка прошло в миллиметре от моего горла, в другой я почувствовал, как волосы на виске опалило странное синее пламя. Ситуация становилась критической. Альберик играл со мной, демонстративно показывая свое превосходство. Но хуже всего было то, что это превосходство действительно существовало. Я решил изменить тактику. Вместо того, чтобы перемещаться по арене, я начал искажать само пространство вокруг Альберика, создавая петли, ловушки, искривления, которые мешали ему двигаться прямолинейно. Это сработало лишь частично. Альберик был слишком опытен для моих уловок, чтобы полностью попасться на такой трюк, но его атаки все же стали менее точными. Бой продолжался, и я чувствовал, как силы начинают меня покидать. Поддержание такого уровня пространственной магии требовало колоссальных затрат энергии, а Альберик, похоже, только входил во вкус. В один момент он прорвался сквозь все мои защиты и атаковал напрямую. Несмотря на то, что я не чувствовал жажды убийства, клинок целился прямо мне в сердце. Лишь в последний момент я смог отклониться в сторону. Лезвие вошло глубоко, но совет либо не заметил, либо сделал вид, что раны нет. Альберик не растерялся, когда его смертельный удар не оборвал мою жизнь. Вместо этого он продолжил атаку. Его свободная рука сжалась в кулак, окутанная тем же голубоватым сиянием, и устремилась к моему лицу. Инстинкт самосохранения сработал быстрее разума. В голове вспыхнуло истинное слово «деструкция», которое я использовал лишь в крайнем случае. «Разруш!» Клинок Альберика разлетелся на тысячи блестящих осколков. Его броня, скрытая под одеждой, пошла трещинами и осыпалась, как песок. Защитное поле, окружавшее его, распалось, оставив его полностью уязвимым. Но я не остановился. Вновь произнеся слово «активатор», уже прекрасно представляя, что должен сделать мой приказ с реальностью передо мной. «Разруш!» — прозвучало как приговор. Альберик покачнулся и упал на одно колено. Его лицо исказилось от боли и удивления. Одежда на нем была разорвана, словно он попал под удар невидимого хлыста. Второе заклинание принял его последний защитный барьер, оставив его абсолютно уязвимым. Я бы мог убить его всего одним словом. «Достаточно!» — внезапно прозвучал громкий голос Леонида. «Поединок окончен!» Я тяжело дышал, осознавая, что только что произошло. Вокруг нас стояла абсолютная тишина. Члены совета смотрели на меня с целым спектром эмоций, от ужаса до благоговейного трепета. «Невозможно!» — прошептал кто-то из них. «Альберик — один из сильнейших мастеров Вечного Города. Как простой полукровка!» «В нем течет кровь Леонхарта», — ответил другой голос. Я выпрямился, игнорируя боль от полученной раны, и обвел взглядом замерших членов совета. «Мне не нужно ваше одобрение», — произнес я четко. «Я пришел сюда за ответами, и я получу их с вашего согласия или без него». С этими словами я направился к выходу. Никто не пытался меня остановить. У самой двери меня встретил слуга, один из тех безмолвных автоматонов с металлическими имплантами. «Господин Максим», — произнес он механическим голосом, «позвольте проводить вас в ваши покои. Я как раз закончил подготовку. Изволите получить первую помощь?» Я молча кивнул, слишком уставший для дальнейших разговоров. Адреналин схлынул, и тело начало напоминать о полученных повреждениях. Особенно беспокоила рана на плече. Следуя за слугой по коридорам Вечного Города, я почувствовал странную пульсацию в груди. Медальон матери, который я носил под одеждой, который всегда был практически невесомым, казалось, нагрелся и вибрировал в такт моему сердцебиению. Я потрогал его, морщась от боли. Этот медальон я получил еще в детстве и всегда носил с собой, иногда действительно забывая о его существовании. Но сейчас он словно ожил, реагируя на что-то в Вечном Городе. Или, может быть, на использование истинного слова «деструкции», но раньше такого не было. Размышления прервались, когда мы дошли до просторных апартаментов, предназначенных для меня. Слуга оставил меня одного, и я с облегчением опустился в кресло, ощущая, как усталость накатывает тяжелыми волнами. Что ж, первый акт сыгран. Я показал совету, на что способен, и, судя по их реакции, превзошел все ожидания. Но вопрос был в том, что будет дальше. Воспримут ли они меня как угрозу, которую нужно устранить, или как ценный ресурс, который стоит изучить? Медальон снова пульсировал, будто пытаясь сообщить мне что-то важное. Зал совета гудел от напряженных разговоров. Демонстрация силы полукровки потрясла даже самых старых и опытных членов этого собрания бессмертных ученых и магов. «Это невозможно!» — Селина нервно постукивала пальцами по подлокотнику своего кресла. «Никто не может освоить фундаментальную силу, тем более полукровка. Альберик — один из лучших мастеров всех аспектов. Его подготовка длилась столетиями. Да что там говорить. Мы изменяли его, чтобы он мог это выдержать и не словить откат от применения таких аспектов». «И тем не менее, мы все видели своими глазами», — возразил Леонид спокойно. «Мой внук использовал то, что мы никогда не могли обуздать. При этом с такой точностью и контролем, который не развить и за несколько человеческих жизней». «Это делает его еще более опасным», — прорычал Гелиус, сидевший под статуей огня. «Деструкция — фундаментальная сила, на принципе которой работает весь механизм перезаписи. Если этот полукровка научится управлять ею в полной мере...» «Он сможет вмешаться в процесс перезаписи», — закончила за него Элиара. Ее голос звучал задумчиво. возможно, даже остановить его. Именно к этому стремилась Мария. «Более того», — добавил Терсилий, курировавший аспект материи, «он объединил деструкцию с пространством». «Его мать была гением», — Леонид не скрывал гордости. «Она перенесла свои знания и умения на сына, причем таким образом, что даже мы не смогли этого предвидеть. Максим — воплощение всего, что Мария хотела для будущих поколений, вместо того, от чего вы решили отвернуться в своей гордыне». Адамантис, до этого молчавший, поднялся со своего места. «Совет должен принять решение. Этот полукровка представляет угрозу для всей системы, которую мы поддерживаем тысячелетиями. Он может подорвать сами основы Вечного Города». «Или стать нашим величайшим активом», — возразила Элиара. «Подумайте, если мы сможем понять, как Мария создала такое совершенное соединение двух аспектов в одном существе, мы сможем совершить прорыв в наших исследованиях». «А если он решит использовать свою силу против нас?» — холодно спросила Селина. «Что, если он уже выбрал сторону своей матери в этом споре?» Дискуссия продолжалась, мнения разделились, было решено сделать перерыв. Когда формальное заседание было закончено, пятеро членов совета остались в зале, дождавшись, пока остальные покинут помещение. «Мы все понимаем, что нужно делать», — сказала Селина, обращаясь к своим четырем единомышленникам. «Этот Максим слишком опасен, чтобы оставлять его в живых. Особенно здесь, в сердце Вечного Города». «Согласен», — кивнул Гелиос. «Но действовать нужно осторожно. Леонид не простит открытого нападения на своего внука». «Именно поэтому нам нужны специалисты», — задумчиво произнесла Элиара. «Кто-то, кто сможет устранить эту угрозу тихо и эффективно, не оставляя следов». Все пятеро переглянулись, молчаливо соглашаясь с планом. «У каждого из нас есть свой элитный боец», — произнес Адамантис. «Пятеро лучших бойцов Вечного Города. Каждый из них способен справиться с армией магов внешнего мира. Мы отправим их всех». «Сегодня ночью», — добавила Селина. «Когда он будет спать, истощенный после испытания». Элиара, ранее изображавшая интерес к способностям Максима, теперь холодно улыбнулась. «Мария всегда думала, что она умнее всех нас. Ее гордыня создала это оружие, и ее гордыня погубит его». Решение было принято. Пятеро элитных бойцов должны были покончить с угрозой, которую представлял собой Максим Темников, до наступления следующего дня.